Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. Двойная битва при Камбре. Счастливые денечки в Туркуэне промчались быстро. Некоторое время мы еще стояли в Вилер-о-Тертре, где получили новое пополнение, и 15 ноября 1917 отправились в Люклюз, место пребывания тогдашнего резервного батальона указанной нам позиции. Люклюз оказался довольно большой, окруженной озерами деревней в провинции Артуа. В обширных зарослях тростника водились утки и лысухи, водоемы кишели рыбой. Несмотря на то, что рыбалка была строго запрещена, по ночам на воде слышались загадочные звуки. Однажды местная комендатура вручила мне несколько книжек солдат моей роты, пойманных на месте преступления. Они глушили рыбу ручными гранатами. Я ничего не сказал по этому поводу, так как хорошее настроение команды было мне дороже, чем охрана французской охоты или обеды местного начальства. С той поры каждый вечер у моих дверей лежала огромная щука, принесенная неизвестной рукой. На следующий день для обоих своих ротных офицеров я устроил обед. Главное его блюдо называлось «Щука а-ля Лоенгрин». 19 ноября вместе с моими взводными я осмотрел позицию, которую мы должны были занять в последующие дни. Она находилась у деревни Вис-Ан-Артуа. Но в окопы мы попали не так скоро, как думали. Каждую ночь нас поднимали по боевой тревоге и держали в боевой готовности поочередно то на позиции Ватан, артиллерийской отсечной траншеи, то в деревне Дюри. Опытные вояки понимали, что долго так продолжаться не может. Действительно, 29 ноября от нашего батальонного командира, капитана Бриксона, мы узнали, что должны принять участие в широко задуманной контратаке дугообразного выступа, который вдавило в наш фронт танковое сражение при Камбре. Хотя мы и радовались, что сменили, наконец, роль наковальни на роль молота, но все же задавались вопросом, выдержит ли команда, измученная боями во Фландрии, это испытание? Я положился на боевой дух своей роты и на ее железный костяк опытных взводных командиров и превосходных унтер-офицеров. В ночь с 30 ноября на 1 декабря мы сели на грузовые автомобили. Первые потери в моей роте произошли из-за одного солдата, уронившего ручную гранату, загадочным образом взорвавшуюся и тяжело ранившую его самого и его товарища. Другой попытался разыграть сумасшествие, чтобы улизнуть от сражения. После долгой волынки сильный удар в ребра, произведенный одним унтер-офицером, снова его образумил, и мы, наконец, тронулись. Ехали, набившись, как сельди в бочке, почти до самого Баралля. И там, сидя в канаве, долго ждали приказов. Несмотря на холод, я улегся прямо на лугу и проспал до рассвета. С некоторым разочарованием мы узнали, что 225-й полк, в чьем подчинении мы находились, отказался от нашей помощи при штурме. И пока что мы должны были залечь в дворцовом парке Баралля, пребывая в боевой готовности. В 9 часов наша артиллерия нанесла яростные огневые удары, которые между 11.45 и 11.50 сгустились до ураганного огня. Бурлонский лес, благодаря сильным укреплениям, не захваченной, а только блокированной с лобовой позиции, исчез под желто-зелеными облаками газа. В 11.50 мы увидели в бинокле, как в пустом, изрытом воронками поле выросли линии обороны, в то время как в тылу поднялись батареи и двинулись на другую позицию. Немецкий летчик поджег английский привязной аэростат, и наблюдатели выпрыгнули из него с парашютами. Летчик еще немного покружил вокруг парящих в воздухе, обстреливая их трассирующими пулями. И это было знаком того, что война становилась все более безжалостной. Насладившись зрелищем воздушного боя, за которым мы наблюдали с высоты Дворцового парка, мы опорожнили целый котелок лапши, улеглись, несмотря на холод, прямо на землю, чтобы поспать после обеда, и в 3 часа получили приказ продвинуться к полковой позиции, спрятанной в шлюзе высохшего канала. Мы проделали этот путь повзводно, осыпаемые слабым рассеянным огнем. Оттуда 7-ю и 8-ю роты отправили к командиру по боевой подготовке, чтобы сменить 2 роты 225-го. 500 метров, которые пришлось преодолеть по дну канала, сопровождались плотным заградительным огнем. Без потерь, сжавшись в единый тесный комок, мы добежали до цели. Сонмище трупов говорили о том, что ни одна рота расплатилась здесь своей кровью. Отряды подкрепления жались к самым насыпям и занимались тем, что с лихорадочной поспешностью пробивали в обвалившейся каменной кладке стен ямы для укрытия. Поскольку все места были заняты, и сама местность как ориентир притягивала к себе огонь, я отвел роту на поле справа и предоставил каждому обустраиваться в тамошних воронках самостоятельно. Осколок, задребезжав, воткнулся в мой штык. Вместе с Тебби, который вместе со своей 8-й последовал нашему примеру, я нашел подходящую воронку, и мы тут же перетянули ее плащ-палаткой. Зажгли свечку, поужинали, раскурили трубки и, дрожа от холода, немного поболтали. В 11 часов я получил приказ продвинуться на бывшую переднюю линию и доложить о себе войсковому командиру, которому подчинялась 7-я рота. Я велел всем собраться и повел людей вперед. Падали еще только отдельные мощные снаряды. Один из них, как сатанинское приветствие, шлепнулся перед нами, наполнив ложе канала темным дымом. Команда замолчала, словно ледяной кулак хватил их по затылку и неровным шагом поспешила за мной, перелезая через колючие проволоки и груды камней. Не описать то неприятное чувство, которое закрадывается в душу при пересечении незнакомой позиции в ночное время, пусть даже и не при сильном огне. Зрение и слух солдата поддаются самому странному обману. Между грозными стенами окопа он чувствует себя одиноко, как ребенок, заблудившийся в темной пустыне. Все кажется чужим и холодным, как в заколдованном мире. Наконец мы нашли место, где передняя линия узкой полосой впадала в канал, и, протискивая сквозь переполненные окопы, направились к батальонному боевому пункту. Я вошел и увидел группу офицеров и связных в такой духоте, что воздух можно было резать ломтями. Мне сообщили, что атака в этом месте почти ничего не дала, и что на следующее утро предполагается продвижение дальше. Царившее здесь настроение не предвещало ничего хорошего. 2 батальонных командира затеяли перепалку со своими адъютантами. Время от времени офицеры спецподразделений бросали с высоты своих нар, набитых как корзинки с курами, то или иное замечание, присоединяясь к общему разговору. Из-за сигарного дыма нечем было дышать. Денщики пытались в этой давке нарезать хлеб для своих господ. Вбежавший раненый сообщил о вражеской гранатной атаке, подняв временную тревогу. Наконец я смог записать приказ о штурме, касающийся меня. Мне со своей ротой предстояло в 6 часов утра атаковать Драхенвек, а оттуда прорваться как можно глубже на линию Зигфрида. Оба батальона позиционного полка должны были в 7 часов атаковать фланг справа. Эта разница во времени тотчас возбудила во мне подозрение, что отдающий приказы не очень-то верил в добротность Жаркова и определил для нас роль подопытных кроликов. Я был против раздвоенной атаки и добился того, что и мы выступили только в 7 часов. Наступившее утро показало, каким важным было это изменение. Вырванную из своего соединения роту чужое командование не балует. Поскольку расположение Драхенвега я знал только приблизительно, то при прощании попросил карту, но ее, как выяснилось, не выдавали. Я покорился судьбе и вышел. Довольно долго я с тяжело снаряженными людьми блуждал по позиции, пока один солдат на небольшом, ответвляющемся вперед окопе, перекрытом испанскими всадниками, не обнаружил табличку с полустершейся надписью «Драхенвег». Ступив туда, я уже через несколько шагов услышал неразборчивую иностранную речь. Я никак не ожидал обнаружить противника так близко, почти на своей же линии, при отсутствии каких бы то ни было мер предосторожности, и тут же перекрыл окоп отрядом. У самого Драхенвега находилась огромная яма, по-видимому, противотанковая ловушка, где я собрал всю роту, чтобы объяснить боевое задание и распределить взводы на штурм. Мою речь несколько раз прерывали легкие снаряды. Один раз не разорвавшийся снаряд влетел даже в заднюю стенку. Я стоял наверху, у самого края, и при каждом попадании видел, как низко и ритмично подо мной склонялись освещенные лунным светом стальные каски. Опасаясь шального снаряда, я отправил первый и второй взводы обратно на позицию, а с третьим устроился в яме. Части подразделения, за день до этого разбитого в Драхенвеге, напугали моих людей, и они рассказывали, что в 50 метрах траншею переграждал английский пулемет, которого не обойти. В ответ на это мы с командирами взводов пришли к соглашению, что при первом же отпоре справа и слева бросаемся на перекрытие и лучеобразно разбрасываем ручные гранаты. Бесконечно долгие часы ожидания я провел в норе, тесно прижавшись к лейтенанту Хопфу. В 6 часов поднялся и с тем особым настроением, которое предшествует всякому штурму, отдал последние распоряжения. Возникает ощущение какой-то странной вялости в желудке. Ты разговариваешь с командирами отрядов, шутишь, бегаешь туда-сюда, как на параде перед главнокомандующим. Короче, ищешь все время каких-то занятий, чтобы убежать от сверлящей тебя мысли. Кто-то предложил мне кружку кофе, разбавленного крепким спиртом, словно по волшебству влившего в меня жизнь и уверенность. Ровно в 7 мы выступили длинной шеренгой в определенной последовательности. Драхенвег оказался незанятым. Ряд пустых барабанов за баррикадой указывал на то, что пулемет убрали. Это воспламенило наш боевой дух. Мы вступили в небольшое ущелье, после чего я оградил ответвляющийся вправо хорошо укрепленный окоп надежным прикрытием. Ущелье все более расширялось, пока мы, уже на рассвете, не вышли на широкое поле. Повернув назад, мы вступили в правый окоп, хранивший следы неудачной атаки. Земля была покрыта убитыми англичанами и военной утварью. Это была линия Зигфрида. Вдруг командир ударных отрядов, лейтенант Хоппенрад, выхватил у солдата ружье и выстрелил. Он наткнулся на английского часового, который после нескольких гранат обратился в бегство. Двинулись дальше, и тут же снова встретили сопротивление. Ручные гранаты летели с обеих сторон и лопались с многократным треском. В бой вступила техника ударных частей. Мины передавали друг другу по цепочке. Снайперы устраивались за поперечинами, беря под прицел вражеские минометы. Взводные командиры наблюдали поверх укрытия, чтобы не пропустить контратаку, а минометчики устанавливали свои орудия в местах, открывающих поле обстрела. После краткой беседы по ту сторону раздались взволнованные голоса. И прежде чем мы хорошенько поняли, что случилось, к нам вышли первые англичане с высоко поднятыми руками. Один за другим, под прицелом наших винтовок и пистолетов, они огибали поперечину и щелкали каблуками. Это были сплошь молодые крепкие парни в новехоньких униформах. Я пропускал их с настоятельным «руки вниз» и поручил одному из отрядов увести их. Некоторые доверчиво улыбались, показывая тем самым, что не предполагают в нас ничего бесчеловечного. Другие же старались нас задобрить, протягивая пачки сигарет и плитки шоколада. С возросшей радостью дикаря я видел, что мы получили богатый улов. Процессии не было конца. Мы уже насчитали 150 человек, а новые все шли и шли с поднятыми руками. Я остановил одного офицера и спросил его об остальном устройстве и оснащении позиции. Он отвечал очень вежливо, усугубив произведенное на меня благоприятное впечатление еще и тем, что стоял передо мной на вытяжку. Он провел меня к командиру роты, раненому капитану, находившемуся в ближней штольне. Я увидел прислонившегося к обшивке молодого человека, приблизительно 26 лет, с тонкими чертами лица, с простреленной голенью. Когда я представился, он приставил руку с висящей на ней золотой цепочкой к фуражке, назвал свое имя и отдал мне пистолет. Первые же слова, которые он произнес, показали, что передо мной мужчина. Нас окружили. Ему не терпелось объяснить своему противнику, отчего его рота так быстро сдалась. Мы поговорили по-французски о разных вещах. Он рассказал, что в соседнем убежище находится целая группа немецких пленных, за которыми ухаживают его люди. Когда я спросил, в какой степени линия Зигфрида удерживается с тылу, он уклонился от ответа. После того, как я пообещал отпустить и его, и других раненых, мы попрощались, пожав друг другу руки. Мои люди, стоявшие перед штольней, доложили, что мы захватили около 200 пленных. Для роты в 80 голов не так уж плохо. Я расставил посты, и мы осмотрелись в завоеванном окопе, набитым оружием и разными предметами вооружения. На постовых пунктах лежали пулеметы, минометы, ручные гранаты и пули, фляжки, меховые жилетки, прорезиненные плащи, плащ-палатки, мясные консервы, повидло, чай, кофе, какао и табак, бутылки с коньяком, инструменты, пистолеты, ракетницы, белье, перчатки. Короче говоря, все, что можно было себе только представить. Я, как настоящий командир ландскнехтов, устроил небольшой перерыв, чтобы дать своим людям пограбить, передохнуть и порыться в вещах. Я тоже не смог удержаться от искушения и попросил моего денщика присобрать мне возле одной штольни что-нибудь к завтраку и набить трубку добрым морским табачком, пока я строчил ответ командиру боевых частей. Копию предусмотрительно послал нашему батальонному командиру. Через полчаса в приподнятом настроении, не стану отрицать, что этому способствовал и английский коньяк, мы снова двинулись в путь и, крадучись, пробираясь от одной поперечины к другой, пересекли линию Зигфрида. В одном из блокгаузов, встроенных в окоп, мы раздобыли огонь и поднялись на ближайший постовой пункт, чтобы осмотреться. Пока мы обменивались пулями с обитателями этой местности, чей-то невидимый кулак повалил одного солдата на землю. Пуля просверлила верх его каски и оставила на черепе длинную борозду. Мозг поднимался и опускался в ране при каждом ударе крови, но, несмотря на это, пострадавший мог еще идти без поддержки. Я велел ему сбросить ранец, с которым он никак не хотел расставаться, и заклинал его идти медленно и осторожно. Я призвал добровольцев атакой сломить сопротивление на свободном пространстве. Люди неуверенно переглядывались, и только один беспомощный поляк, которого я всегда считал слабоумным, вылез из окопа и грузно ступил на блокгауз. К сожалению, я забыл имя этого простого солдата, преподавшего мне урок, что узнать человека можно только увидев его в беде. Тут и Фенрих Нойперт выскочил со своим отрядом на укрытие, пока мы продвигались по окопу. Англичане дали несколько залпов и отступили, оставив блокгауз на произвол судьбы. Один из людей Фенриха в самый разгар атаки упал замертво лицом вниз в нескольких шагах от цели. Он получил тот выстрел в сердце, после которого убитый лежит, вытянувшись, наподобие спящего. При дальнейшем продвижении мы натолкнулись на ожесточенное сопротивление невидимых гранатометчиков и за время долгого побоища снова были оттеснены к блокгаузу. Там мы забаррикадировались, на участке окопа, за который шел бой, и мы, и англичане оставили уйму трупов. Увы, среди них был и унтер-офицер Мёвиус, запомнившийся мне по ночному сражению при Рейн-Явиле, как отчаянно храбрый боец. Он лежал ничком в луже крови. Когда я его перевернул, то по глубокой дыре во лбу увидел, что всякая помощь здесь бесполезна. Я только что с ним разговаривал, вдруг он замолчал, не ответив на мой вопрос. Когда через несколько секунд я зашел за поперечину, за которую он исчез, то нашел его уже мертвым. В этом была какая-то жуткая тайна. После того, как противник немного отступил, началась упорная перестрелка, во время которой пулемет Льюиса, расположенный в 50 метрах от нас, вынудил нас пригнуть головы. Ручной пулемет с нашей стороны принял вызов. С полминуты опрыскиваемые пулями грохотали друг против друга оба смертоносных орудия. Вдруг наш наводчик ефрейтор Моттула упал, сраженный пулей в голову. И хотя мозг сползал по его лицу до самых колен, он не потерял сознание, даже когда мы отнесли его в соседнюю штольню. Моттула, пожилой человек, принадлежал к тем людям, которые никогда бы не пошли в волонтеры, но когда он стоял за пулеметом, я, не отрываясь от его лица, видел, что, несмотря на огненный сноп, опрыскивающий его со всех сторон, он ни на дюйм не наклонял голову. На вопрос о самочувствии он отвечал мне еще связанными фразами. У меня было впечатление, что смертельная рана не причиняла ему страданий. Может быть, он о ней и не подозревал. Постепенно огонь начал стихать, потому что и англичане принялись за строительство баррикады. В 12 часов появились капитан Фот Бриксон, лейтенант Тебби и лейтенант Фойгт. Они поздравили меня с успехом роты. Мы забрались в блокгаус, позавтракали английскими запасами и обсудили положение. Крича изо всех сил, я вел переговоры примерно с 25 англичанами, чьи головы торчали из окопа в 100 метрах перед нами. По-видимому, они хотели сдаться. Но как только я забрался в укрытие, то был тут же обстрелян откуда-то сзади. Вдруг у баррикады началось какое-то движение. Полетели ручные гранаты, затрещали ружья, затарахтели пулеметы. «Идут, идут!» Мы укрылись за мешками с песком и начали стрелять. Один из моих людей, ефрейтор Кимпенхаус, в боевом угаре вскочил на баррикаду и долго стрелял внутрь окопа, пока его не смели два тяжелых ранения в руку. Я запомнил этого героя момента и имел удовольствие поздравить его через 2 недели с железным крестом первой степени. Едва мы вернулись от этой интермедии к завтраку, как снова поднялся дикий шум. Произошла одна из тех странных случайностей, благодаря которым ситуация боя вдруг непредсказуемо меняется. Крик исходил от исполняющего обязанности офицера левого соседнего полка. Этот человек пытался наладить с нами связь и находился в весьма задиристом настроении. Он был слегка пьян, что, казалось, разожгло свойственную его натуре отвагу до бешенства. «Где Томми? Ужо, пёсьи морды! Вперед! Кто за мной?» В ярости он разломал нашу дивную баррикаду и ринулся вперед, прокладывая себе путь ручными гранатами. Перед ним скользил по окопу его ординарец и добивал винтовочными выстрелами тех, кому удалось убежать от взрывчатки. Мужество и личное бесстрашие всегда воодушевляют. И нас захватила эта удаль, и мы, подхватив ручные гранаты, ревностно присоединились к этому яростному штурму. Вскоре я уже был возле этого офицера, да и другие офицеры, сопровождаемые людьми моей роты, не заставили себя долго упрашивать. Сам батальонный командир, капитан фон Бриксен, с винтовкой в руке, находился в первых рядах и поверх наших голов уложил ни одного вражеского минометчика. Англичане храбро защищались. Бой шел за каждую поперечину. Черные шары миллиметровых ручных гранат скрещивались в воздухе с нашими ручными гранатами. За каждой взятой поперечиной мы находили трупы или тела еще бившихся в судорогах. Убивали друг друга, не видя лиц. У нас тоже были потери. Рядом с ординарцем упал кусок железа, от которого уже нельзя было спастись. Солдат рухнул наземь, и его кровь струями потекла сразу из нескольких ран. Перепрыгнув через его тело, мы двинулись дальше. Громовые раскаты сопровождали нас. Среди мертвой местности сотни глаз выслеживали мишень, наводя на нее винтовки и пулеметы. Мы уже сильно удалились от своих линий. Со всех сторон летели снаряды, свистя вокруг наших касок или с жестким треском взрываясь у края окопа. Каждый раз, когда яйцеобразный железный ком появлялся над линией горизонта, глаз схватывал его с тем прозрением, на которое человек способен, только встречаясь со смертью. За этот миг ожидания нужно было завладеть позицией, откуда хорошо бы обозревалось все небо, так как только на его бледном фоне черное рифленое железо смертоносных шаров выделялось достаточно четко. Тогда можно было кидать самому и идти дальше. Падавшее, как мешок, тело противника едва удостаивалось взгляда, убитый выходил из игры, начиналась новая схватка. Гранатная перестрелка напоминает фехтование на рапирах. Нужно проделывать прыжки, как в балете. Это самый смертельный из поединков. Он заканчивается только тогда, когда один из противников взлетает на воздух. На мертвецов, через которых все время приходилось перепрыгивать, я мог в эти минуты смотреть без содрогания. Они лежали, свободно раскинувшись в позе, свойственной тем мгновениям, когда расстаешься с жизнью.